Все друзья, братья и сестры, сегодня общение наше молодежное продолжается. И мы хотели так сразу сначала, поскольку общение у нас будет до двух часов, перейти к темам, которые мы приготовили. Моя тема, братья и сестры, сегодня такая – мир и наше отношение к нему. Уже не один раз мы слышали вчера, что общение у нас необычное. Необычность его в том, что собраны члены церкви. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что тема эта тоже важна. И что говорит слово по этому вопросу, я думаю, мы должны знать. И в этом вопросе мы должны занимать ясную и четкую позицию. Итак, братья и сестры, мир и наши отношения к нему. Как-то однажды один неверующий человек пришел к нам домой. Дома дети у меня сейчас, 7 детей. Они, как всегда, раньше всех это все улавливают. Если кто-то заходит, еще даже в дом не зашли, они уже чувствуют, что кто-то идет. Зашел он в прихожую и хотел меня. Ну, а я пока еще не вышел из дальних комнат, а дети уже стояли там в прихожей, уже встречают гостя. Это был неверующий человек. И они ему, слышу, вопрос ему задают: «А вы верующий?» Они поздоровались: «А здравствуйте, здравствуйте». И сразу же вопрос ему с порога: «А вы верующий?» Он говорит: «Нет». Ну и кто-то из сыновей ему говорит: «А вы на небо не попадете». Вот такое короткое свидетельство или благовестие. И я, когда с этим неверующим человеком после общался и вышел, он так сказал, что дети мне такой вопрос задали, и я понял, что он остался под впечатлениями какими-то от того, что дети так по-детски просто, но сразу так ему сказали. Он говорит: «Нет, неверующий». Они ему сказали, что на небо не попадешь. Ну и думаю, хорошо, это дети, они его не оскорбили. А вопрос серьезный, хоть и через детей. Еще один, братья и сестры, случай. Я помню, как-то брат говорил, когда он в армии служил, один офицер, очень сильно негодуя, уговаривал принять его присягу, ну и жить, как все неверующие живут. И он отказывался от этого. Он говорит, несколько даже в ярости, он говорит: «Я не понимаю, откуда у вас 18 лет такая твердость? Вас там, наверное, говорит, с детства или с 5 лет наставляют и вразумляют, что вы уже 18 лет такие твердые и непоколебимые». Мне когда брат это рассказывал, я в душе радовался. Думаю, как хорошо, когда верующие уже и 18 лет сравнительно молоды, но уже в вопросах веры проявляют твердость. Братья и сестры, я к тому рассказываю эти случаи или примеры, чтобы как-то мысли наши направить и побудить нас. И сегодняшней темой, которую я хотел вам предложить или предлагаю, чтобы в этом вопросе мы тоже были тверды, чтобы никто из нас не сомневался. Собраны здесь все члены церкви. Мы живем в этом мире, и можно сказать, наверное, не ошибусь, правильно будет, ежеминутно соприкасаемся с этим миром. И желательно так, братья и сестры, нужно для нашего спасения, для того, чтобы Богу угодить, в этом вопросе по отношению к миру занимать ясную и четкую позицию, не колебаться. Я прочитаю знакомые слова, которые записаны в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих, 16 и 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Братья и сестры, эти слова сказал любимый ученик Иисуса Христа Иоанн. Когда я их читаю, братья и сестры, я понимаю так, насколько Иоанн понимал своего учителя, Бога. Непростые слова, но очень ясно, коротко и четко выразился о сущности этого мира и о том, как дети Божьи должны к этому миру относиться. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Значит, тот, кто любит мир, тот не любит Отца, тот не любит Бога. И еще он говорит дальше, что все то, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не от Бога. И этот мир, который не от Бога, он проходит со всеми своими похотями. А тот, кто исполняет волю Божию, тот пребывает вовек. Братья и сестры, я думаю, что не сомневаюсь в этом, что Иоанн ясно и четко представлял себе сущность этого мира. И я думаю, что прежде всего, может быть, уместно будет отметить, что вообще, что подразумевается под этим словом «мир». Потому что это слово мы в Священном Писании встречаем, ну, много раз. Например, такое слово, что «Бог возлюбил мир», да? А Иоанн, ученик Иисуса Христа, говорит: «Не любите мира». Значит, братья и сестры, это говорит о том, что есть разница в понимании этого слова. И вот здесь это слово «мир», употребленное Иоанном в этом тексте, оно не означает мир как бы как вселенную, которую Бог создал. Или мир как отсутствие вражды. Не в этом значении употреблено это слово. А вот, друзья, в каком. Под словом «мир» имеется в виду удаленные от Бога люди. Удаленные от Бога люди, живущие в грехе. Их духовный уклад, их цели, система ценностей, вот, их все поведение, их и образ жизни. Вот, друзья, в этом смысле употреблено здесь слово «мир». Мир, значит, как удаленный от Бога люди, весь их уклад жизни, система ценностей, образ мыслей, образ действий. И этот мир, вот, Слово Божие говорит, что мы не должны его любить. Братья и сестры, я так построил свою, ну, тему. Прежде всего, хотелось обратить внимание, почему мы не должны любить этот мир. Сказать о мире и потом уже о нашем отношении к нему. Во-первых, друзья, ну, качество мира или отличительная особенность этого мира. Вот. Несколько мы порассуждаем о мире, и я думаю, понятно будет, почему Слово Божие говорит, что мы не должны его любить. Отличительные особенности мира, друзья, они таковы. Я не буду все тексты Писания читать, которые я себе здесь пометил. Вот. Ну, а так мысли я зачитаю или скажу. Первое, друзья, что мир, он не знает Бога. Это их отличительная особенность, его отличительная особенность мира. Мир не знает Бога. Мир не принимает Иисуса Христа. Далее, друзья, мир слушает ложных вестников, можно сказать так, лжепророков. Мир слушает лжепророков. Мир подчиняется сатане. Мир является врагом Богу и враг христианам. И далее, о чем я уже сказал, мир проходит, друзья, и он не просто пройдет, он подлежит суду Божьему. Мир подлежит суду Божьему. Вот это, друзья, коротко я перечислил отличительные особенности этого мира. И я знаю так, что в том, что я прочитал, это взято из Слова Божьего. И это истина. И жизнь, если мы внимательны к жизни, друзья, она это подтверждает. Например, я прочитал или сказал так, что мир слушает лжепророков. Сколько уже времени, даже если, например, смотреть на, может быть, последние 10 лет, немножко больше, сколько уже этому миру возвещено слов спасения, благодатное учение Иисуса Христа возвещено, спасительное слово. Но как немногие на этот зов откликнулись. И, друзья, сколько много уже возвещается ложь, и смотрите, сколько много людей этой лжи верят. Просто удивительно. Сегодня можно войти, наверное, в любой дом и спросить, вы верите в Бога? Я думаю, процентов 90, наверное, людей скажут, что да, мы в Бога верим. Мы знаем, что Бог есть. Вот. Но если с ними продолжить беседу и спросить их о том, как они верят в Бога, что это за вера? Друзья, это вера лжи. Я недавно рассказывал коротко совсем об этом на собрании. Мне недавно пришлось быть тоже в одном доме неверующих. Они живут рядом со мной. Это семья, возрастом они старше, чем я. Вот. И у них проблема острая, семейная. У них нет детей. Прожили они, ну, наверное, так от 20, может быть, и более лет, как они вступили в брак. И на сегодняшний день сам он муж военный, уже на пенсии, вот, ну и, наверное, возраст его такой около 50. И в настоящее время они в разводе. Живут еще пока в одном доме, хотят продать дом, машину, и потом поделить деньги и разойтись. Вот. Ну и как вот все это получилось, что я оказался в их доме. Я работал на улице и слышу, вот они были у себя на огороде, она и он подошел к ней. Он подошел к ней в нетрезвом состоянии. Начал сильно ругаться, кричать на нее, унижать. Руками махал перед лицом. Ну так, смотрю, еще немножко, и, может быть, бить начнет. Вот она уже прежде говорила, что он избивал ее. И вот он вслух, можно сказать, все соседи вокруг слышат, обвиняет ее в измене ему и говорит, сколько времени мы вместе жили, я тебе не изменял, а ты меня изменила. Вот. Ну и потом она страшная стала, она как-то сумела уйти от него, подошла к нашему дому и попросила меня, чтобы я помог ей успокоить его, остановить его. Я пошел туда, он зашел в дом, закрыл дверь и, ну, понятно, через дверь ломать, рвать не буду. Я пошел домой, позвонил ему по телефону, он поднял трубку, я попросил встретиться с ним. Говорю, ты можешь выйти на улицу? Он говорит, нет, я в таком нехорошем виде. Говорит, Ваня, прости меня, но я сейчас не могу выйти. Я очень уговаривал его. Вот, но он все равно не согласился, трубку положил, не договорил со мной. Ну, положил. Я вышел на улицу, пару минут прошло, смотрю, дверь открылась, он вышел. Я перелез тоже через забор, подошел к нему. Вот, и он в это время снова подошел к жене и начал опять унижать ее, кричать, ругаться. Вот я отозвал его в сторону, отошел с ним, присели мы возле его дома. Я начал с ним разговаривать. И он, знаете, друзья, он заплакал. Вот. И я так почувствовал, хоть он и в нетрезвом состоянии, но почувствовал, что какая-то сердечная боль действительно есть. Я не знаю, и сегодня не могу сказать с определенной точностью, что действительно так было, что жена ему изменила. Вот. Я попросил ее, чтобы она, ну, не участвовала в разговоре, потому что всякий раз, когда она вставляла слово, он гневался. Вот. Я попросил, чтобы она просто молчала, я хотел с ним поговорить, его успокоить. Вот. И он говорит, все хорошо было. Она говорит, больной человек, ну как болеет, детей у нас нету. И мне, говорит, не один раз говорили, бросай ее, ты можешь жениться на другой, у тебя могут быть дети, дочери, сыновья, наследники. Он говорит, но я не изменял ее, я не бросал ее и до сегодняшних дней. А сейчас, говорит, я уже сам тоже физически слаб, болею. Он показал свои, ну, ноги больные, видно, что болезнь какая-то серьезная, прогрессирует. Вот. Ну и потом я попросил войти его в дом, зашли мы в дом, он начал показывать книги, какие у них есть. Есть Библия, говорит, вот Библия, которую, говорит, жена принесла в дом, и вроде как будто читает иногда. Ну, говорит, посмотри, с какими книгами она рядом лежит. Она лежит с книгами, которые называются «Белая магия», «Черная магия». Вот различные заговоры и все прочее. Вот, говорит, с такими книгами вместе лежит книга Библии. А я себе, говорит, представляю так, что вера в Бога, я, говорит, тоже знаю, что Бог есть, но вера в Бога, она должна быть в сердце и в разуме. Надо, говорит, Бога знать и в сердце и в разуме Бога иметь. Вот, ну, так я не буду, друзья, рассказывать всего, о чем мы говорили, но мне удалось его успокоить. Он успокоился, скипятил чайник, чай налил, чай мы с ним попили, немножко поговорили, потом жена зашла. И он снова в такой ярости, сквозь слезы, начал снова кричать и обвинять ее, ругаться на нее. Вот, и она говорит, то, что ты все говоришь, я в этом не виновна. Он говорит, возьми Библию и поклянись мне, положи руку на Библию и поклянись мне, что ты говоришь правду. Вот, я говорю, от этого толку нет, можно ложить руку на любую книгу, и в том числе и на Библию, и говорить что угодно, и обманывать при этом. Это ничего не меняет. Вот. Но она говорит, ладно, хорошо, я это сделаю. Поднялась наверх, взяла книгу Библию, открыла первую страницу, руку положила на Библию, начала клясться, что она ему не изменяла, что она невиновная. Вот. Ну и так, когда они несколько остановились, улеглись их эмоции, я несколько поговорил им, сказал о христианском учении, о том, как в христианских семьях или по евангельскому учению решаются конфликты, решаются вопросы. Братья и сестры, я на что хотел еще обратить внимание и ударение сделать. Вот когда они так относятся к Библии, и книга Библии лежит рядом с такими книгами «Белая, черная магия», И люди в это верят. Они говорят, что верят в Бога, верят в Библию, но все их принципы, вот их взгляды, они ложные. И они искренним сердцем поверили лжи. Потом еще отдельно я говорил с ней, когда я уходил, она как бы, ну, и поблагодарила, что я несколько, ну, помог в данной ситуации. Вот, и все же сказала, что была она у бабки, и бабки ей говорили, объясняли, что так в вашей семье должно быть. Несколько раз сказала о тех методах, как они это предсказывают. И вот они считают, что это все нормально, что это все нормально. Вот они всем сердцем верят лжи, верят лжи. Друзья, и сколько на сегодняшний день в мире таких людей и таких семей? Лежит книга Библия, та же самая, которую читаем мы. И мы в ней находим совершенно другое, чем они. Но у них эта книга лежит, и они говорят, что верят в Бога, но вместе с тем у них лежат другие книги, и они верят другому, извращая Писание. Друзья, вот это особенность или отличительные стороны этого мира. Это принципы этого мира, это их образ мысли, это их образ жизни. Они верят лжи. И нет, друзья, сегодня времени, может быть, это очень пространно получится. Есть и причины, почему люди верят лжи. Если сказать коротко, основываясь на тексте, который находится в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, вот, ну, теперь точно не могу сказать, может быть, во втором послании, они верят лжи, потому что они в свое время не поверили истине. Истину отвергли, и поэтому они верят лжи. За сие написано так, апостол Павел говорит, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, и они будут верить лжи. Вот, друзья, это сущность или отличительная особенность качества этого мира. Мир является врагом Богу. Я думаю, друзья, об этом не нужно сегодня сильно много говорить или пытаться доказывать. Мы все в этом уверены, потому что и сегодня, может быть, в меньшей мере это ощущаем, что мир, он является врагом христианам. А в прошлом, когда христиане в больших количествах, братья, находились в узах, вот, и церкви были притесняемы, были гонимы, мы это ощущали на себе, что мир, он является врагом Богу и является врагом христианам. Вот, и они не принимают Иисуса Христа. Тоже, думаю, не один раз мы убедились, когда приглашаем неверующих в наше собрание, когда свидетельствуем им о Боге, когда евангелизация проходит. Времени, сил, средств затрачивается очень много, но положительных результатов очень мало. Это не говорит о том, что нужно прекращать евангелизацию. Мы вестники Христовы и должны это делать всегда, во всякое время. Но, друзья, таков этот мир. Иисуса Христа, Бога, они не принимают. Друзья, что еще я хотел сказать о мире, это больше сказать теперь о его сущности. Я так себе записал некоторое определение. Мир, он является организованным по принципам сатаны человечеством. Система организована на гордости, эгоизме, лжи, жестокости, жадности, корыстолюбии и распутстве. Вот это, друзья, сущность этого мира. Мир является организованным по принципам сатаны человечеством. Система, организованная на гордости, эгоизме, лжи, жестокости, жадности, корыстолюбии и распутстве. Друзья, я думаю, что если вот такое определение прочитать людям неверующим, я думаю, что очень многим это не понравится. Они скажут, ты нас оскорбляешь. Но, друзья, я думаю, что нетрудно будет это им доказать. Ну, объяснить им. Если как бы человек все же захочет быть честным, то вынужден будет согласиться. У меня такие разговоры, такие встречи, беседы с неверующими людьми были не один раз, когда я им прямо говорил о их сущности, о том, как они живут, чем они руководствуются. И если с первых слов они огорчаются, то все же, если, ну, как бы сказать, удастся так, чтобы вызвать у них, ну, желание выслушать, то просто невольно они соглашаются. Да, действительно, друзья, это так. Мне хотелось привести некоторые библейские примеры, друзья, в подтверждение вот этого высказывания, что сущность мира, она такова. Он основан на гордости, эгоизме, лжи, жестокости. Книга Бытие, 19 глава. Я думаю, что содержание нам всем знакомо. Я коротко хочу напомнить. 19 глава книги Бытие, она рассказывает о том, как Богом были посланы мужи для истребления Содома и Гоморры. И в окрестностях города мы знаем, что жил Лот. И вот я хотел некоторые, ну, стихи, друзья, из этой главы прочитать. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Братья и сестры, это несколько стихов я прочитал, но очень выразительно, ясно и четко они говорят о состоянии этих городов, о их нравственном разложении. До какой дерзости, до какой жестокости они дошли, жители этого города. И ангелы сказали Аврааму, что вопль на жителей города, он велик. И они идут для того, чтобы эти города стереть с лица земли, чтобы их истребить. Друзья, и вот здесь, смотрите, написано: со всех концов города, от молодого до старого, люди подошли к дому Лота для того, чтобы совершить там такое зло, вот такую мерзость перед Богом. Я думаю, что мы знаем, друзья, эту историю, чем это все закончилось. Вот Бог излил ярость, гнев свой на жителей этого города, и жителей этого города истребил. Но я, друзья, вот эту мысль подчеркиваю, которая ясно тоже говорит о сущности людей этого мира. О сущности людей этого мира. О чем Слово Божие говорит, что этот мир, друзья, не то, что людей мы должны ненавидеть или людей мы должны не любить. Бог мир возлюбил, как я уже вначале говорил, но возлюбил их не за их образ мыслей и за их образ жизни, а любил их как творение свое. И, видя их погибельное состояние, хотел им спасения. Вот. А их образ жизни, их образ действий, образ мысли, друзья, вот от чего мы должны оберегать себя и не любить. И в Священном Писании мы найдем много таких примеров, которые говорят о такой, ну, страшной их сущности внутренней, которую мы не должны любить и с которой мы не должны соединяться. Друзья, еще один библейский пример. И мне хотелось так, друзья, чтобы они не были нам, ну, как бы в тягость, чтобы мы понимали сущность или содержание этих библейских текстов. Если мы, читая их, понимаем их, друзья, мы легче тогда и правильнее можем, ну, ориентироваться в нашей жизни, вот, и среди всего того, с чем мы встречаемся. Еще один, друзья, пример я хотел коротко напомнить. Это книга Даниила. Она говорит о Данииле, о его друзьях. Я не буду читать, я своими словами напомню вот один момент из жизни Даниила. Когда Даниил был переселен вместе с друзьями своими в Вавилон, мы знаем, что царем там был Навуходоносор. Вот. И знаем, друзья, что за то, что он имел от Бога такой, ну, дар или такую милость, Бог ему явил, что он мог объяснять сны тайное, то царем он был поставлен очень высоко. Вот. И Навуходоносор тоже стал любить его за это, относиться к нему тоже, ну, не так, как к другим. После него царь был Валтасар. И после Валтасара, вот когда Валтасар сделал мерзость, то есть пил, он сделал пир и пил во время пира из сосудов, которые были взяты из храма. Вот когда он это все сделал, тоже рука явилась, и Писание было, и снова вспомнили о Данииле. Даниил разгадал написанное. Вот мы знаем тоже о том, что царь Валтасар в ту же ночь погиб, и после него царем был Дарий. И написано так, что Дарий тоже возвысил Даниила, в нем был высокий дух в Данииле, и он помышлял уже над тем, чтобы поставить его над всем царством. Вот, а прежде он сделал такие, как бы сказать, ну, перемены. В царстве своем поставил 120 сатрапов, а над ними трех князей. И один из трех это был Даниил. И, друзья, вот этот момент я хотел ну, выделить, обратить на него внимание. Когда другие сатрапы, увидев, что Даниил поставлен так высоко, как они стали к нему относиться? Они стали очень сильно завидовать ему, его высокому положению Даниила, и они стали очень сильно наблюдать за его жизнью, за его правлением, то есть за его работой, за теми делами, которые он делал. И когда они разочаровались и видят, что ничего, ни в чем нельзя его укорить, ничего против они не могут сказать, и они тогда между собой, ну, так советуются и говорят, там не найти предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. И потом они такое вот, ну, коварство замышляют царю сказать, чтобы в течение определенного времени никто не поклонялся никому, никакому Богу и никого ни о чем не просил, кроме как к царю. Это была ловушка для Даниила, друзья, и она, кажется, удалась у них. Но я тоже думаю, мы все знаем эту книгу, содержание ее и чем все это закончилось. Друзья, вот эту мысль мне хотелось подчеркнуть. Люди, которые были вокруг, рядом с Даниилом, смотрите их тоже образ мыслей, чувств, какая зависть и какое недоброе отношение. Даниил был поставлен высоко, и царь помышляет его, чтобы поставить его над всем царством. А у них такие мысли, этого человека надо свергнуть, его надо убрать, его надо сделать, чтобы он был ниже нас. И вот так вот коварно они замышляют, строят планы. Вот. Но Богу угодно было так, что он наказал тех, кто хотел наказать Даниила. Друзья, это тоже подчеркивает или показывает сущность людей этого мира, их образ мысли, их образ действий. И, друзья, Слово Божие говорит, что этот мир, так как он живет, так как он мыслит, христиане не должны любить. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Братья и сестры, как вот, ну, в то время Бог действовал, точно так же Он действует и в настоящее время. Если мы, дети Божии, позволяем духу мира войти в нашу жизнь, в наше сердце, и мы себе в нашей жизни, в наших отношениях с ближними, с окружающими, позволяем себе так поступать, так действовать в духе этого мира, друзья, непременно придет наказание от Господа. Бог никогда с этим не смирится. Никогда. Это дух этого мира. И в духе этого мира действовать, поступать, относиться к ближним, хоть это в семье, хоть это по отношению к неверующим, или хоть по отношению друг к другу в церкви или в молодежи. Так поступать, друзья, не должно. Я не хотел сильно подробно на этом останавливаться, примеры приводить. Думаю, друзья, что вы понимаете, о чем я говорю. И Слово Божие предупреждает нас, чтобы дети Божии так не поступали, так не действовали. Братья и сестры, это коротко то, что я сказал о отличительных особенностях мира и о его внутренней сущности, и привел некоторые библейские примеры. Еще хотелось коротко отметить о том, что говорит Слово Божие о нашем отношении, о том, как мы должны относиться к миру. Бог призывает верующего человека не подстраиваться под образ действий и мыслей мира сего и не участвовать в его делах. Об этом написано в послании Римлянам, 12 главе, в послании к Ефесянам, послании к Титу, друзья. Бог призывает, чтобы дети Божии, верующие, не сообразовались с этим веком, с этим миром, вот, и в духе мира не действовали, в духе мира этого не поступали. Я хотел еще один библейский пример, друзья, по этому поводу привести. Вспоминаю историю жизни и все то, что написано в Священном Писании о Моисее. Я думаю, что и все то, что написано в Писании о нем, и вы знаете. Коротко хотел только напомнить. Его рождение. Моисей родился, когда народ израильский находился в Египте, в рабстве. И повеление было в то время от фараона египетского, чтобы всех младенцев мужеского пола, чтобы их истреблять. Если рождается девочка, ее оставлять в живых, а младенца мужеского пола, чтобы их истреблять. И вот, друзья, родители Моисея, Амрам и Иоховеда, видя, когда родился сын, видя, что дитя прекрасно, они в сердце своем решились сохранить его. Хотя это было и очень опасно. Опасно было. Но любовь, я думаю, вера в Бога, она помогла им поступать таким образом. Вот. Но когда уже скрывать они были не в силах, знаем, что они поставили его в корзинке, поставили его на реке. А сестра Моисея, она смотрела за ним. И в это время, когда она за ним наблюдала, вышла дочь фараонова на реку со своими слугами, служанками, вышла туда. И когда она услышала плач ребенка, она попросила, чтобы подали ей. И когда его подали, она усыновила его. И так Моисей вырос во дворе фараона. Друзья, я думаю, что мы уже не один раз слышали рассуждения по этому поводу, но можно себе представить, в какой обстановке рос Моисей. Без недостатка материального, все имея, получая образование и все, что нужно для жизни, в роскоши, в богатстве. Во дворе фараона. Ну, не исключено, а вдруг он, может быть, и станет тоже и наследником престола, ведь тоже может быть такое, да? И почему я так смело рассуждаю? Например, когда Иосиф был в чужой стране, тоже в Египте, он тоже достиг очень высокого положения. Ну, а почему бы Моисею тоже не достигнуть этого? Но, друзья, случилось так, что в определенное время, когда он пришел в возраст, он вышел посмотреть, кто такие евреи, почему так жестоко их угнетают, почему над ними так издеваются. И когда он вышел и посмотрел, я думаю, те писания, которые он знал и чему был научен, или история этого народа, вот, они помогли ему, и он сделал такой вывод. Вот когда все это, я думаю, взвесил, оценил, он понял, кто этот народ и кто стоит за этим народом. И написано так, он сделал такой смелый выбор и принял такое смелое решение. Лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Христова, написано в послании к евреям, он почел большим для себя богатством, ибо он взирал на воздаяние. Друзья, это очень яркий пример, образ положительный для всех нас. Очень часто, друзья, бывает так, мы в жизни встречаемся с различными искушениями. Нас могут интересовать и место работы, и место учебы, материальные вопросы, материальное положение. И мы тоже в жизни, наверное, неоднократно задумываемся и решаем, какой сделать выбор, чему отдать предпочтение. И, друзья, я думаю, что это не секрет. Многие дети Божьи, христиане, поступают неправильно, поступают опрометчиво, не в силах до конца разобраться или предпочитают больше земное, временное. Моисей, имея такое, ну, преимущество или такие возможности материальные, вот, ясно и четко все оценил и занял правильную позицию, правильное отношение к миру. Это, друзья, очень яркий такой выразительный, добрый пример для нас, как мы должны относиться к этому миру. И еще, братья и сестры, одну мысль хотелось так в отношении к миру. Вот, верующие призваны к тому, чтобы миру нести свет, указывать истину, выявлять грех, обличать в грехе. Верующие призваны к тому, чтобы миру нести свет. Прежде всего, друзья, не соединяться с этим миром, не сообразоваться с ним, а этому миру нести свет, нести свет. И те примеры, которые, друзья, я напомнил, они тоже являются для нас добрыми примерами, примеры для подражания. Даниил и его друзья находились в чужой стране, но можно сказать, что они были очень-очень яркими, верными и добрыми свидетелями среди этого языческого мира. Вот, они переубеждали царей. Цари просто удивлялись, насколько высокий дух в этих людях. И когда они были четки, когда нужно было или было так объявлено, чтобы все поклонились истукану, они не поклоняются. Им угрожает смерть, но они однозначно, они занимают ясную, четкую позицию. И Бог, видя их твердость в том, чтобы с миром не соединяться, чтобы миру не подражать, чтобы Богу не изменять, Бог их благословляет, Бог помогает. И через них, через этих немногих мужей, вот имя единого, вечного, живого Бога, оно было возвеличено. Вот оно было известно всему тогдашнему государству вавилонскому. Братья и сестры, вот так коротко мне хотелось сегодня передать эти мысли вам, чтобы мы, как дети Божии, живя в этом мире, правильно к нему относились. понимали, друзья, его сущность, каков этот мир, образ жизни, образ действий, образ мыслей, и чтобы никогда, друзья, с этим миром не сообразовались, не сообразовались. Но вот подобно Моисею, как мы о нем говорили, вот, он взирал на воздаяние. Поношение Христово почел большим для себя богатством, ибо он взирал на воздаяние. Пусть, братья и сестры, Господь и нас тоже благословит и поможет нам ясно и четко понимать этот мир, вот, и не сообразоваться с ним, а напротив, нести миру свет, нести миру живительное, спасительное слово, вот, чтобы еще хотя бы некоторые могли обратиться к Господу, пока время милости и время благодати. Пусть Господь каждого из нас в этом благословит. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok.